Цепеш 4. Князь по крови. Глава 1. Дальнейшая моя жизнь и учеба в академии протекали на удивление спокойно. Время шло, и ничего не менялось. Никаких тебе новых врагов и недоброжелателей. Про Габсбурга никто не узнал. По донесениям моей разведки, из-за долгого отсутствия Рудольфа все же начали искать. Причем чем больше времени проходило, тем активнее это делали. Однако безрезультатно. Этот идиот вообще никому не рассказал, куда уходил. У него просто не было настолько доверенных людей, кому он бы смог довериться. Так что спустя полгода эрцгерцогу пришлось признать гибель сына и передать титул наследника следующему в очереди, моему знакомому, Карлу. Разумеется, больше с ним я не связывался, дабы не вызывать лишних подозрений. «Влад, ты заснул, что ли?» Оторвав меня от мыслей, на плечо опустилась рука Олега. «А, да, простите», виновато улыбнулся я, окинув взглядом своих товарищей. «Не забывай, сегодня так-то экзамен, не время думать о чем-то ином. Завалишь, и профессор второго тебя живьем сожрет. Вернее, не так, скорее уж скормит своим любимым монстриком». Нереалистичное заявление. И все же, несмотря на всю его абсурдность, меня почему-то не отпускала мысль, что она действительно может такое сделать. «Все, я готов», резко ударив по щекам с двух сторон, взял себя в руки. «Пойдем уже побыстрее сдадим этот экзамен». Не сказать, что экзамены были настолько уж сложны, но местами попотеть заставили. Особенно когда директор решил засунуть нас в очередной разрыв, где обитали какие-то грязевые слизняки. Стоит ли говорить, что чистым оттуда не выбрался никто? Как будто он специально выбрал такой разрыв. Хотя почему как будто, судя по его несдерживаемой ухмылке, все так и было. В остальном же ничего критичного. Если ты нормально учился, то и сдашь все без особых проблем. Куда больше неприятностей мне доставила моя, так сказать, основная часть работы, а конкретно, ее кинематографическая часть. Съемки «Рассвета» умудрились закончить без задержек, и вот, именно сегодня будет проходить предпремьерный показ первой серии, где соберутся все актеры, режиссер, сценаристы и прочие важные люди. Разумеется, мне тоже прислали приглашение, и я бы спокойно сжег его, как это обычно делал с подобными штуками ранее, если бы эта бумажка первой не попала в руки Инги. «Вы обязаны пойти», — нетерпящим возражения голосом было заявлено мне. «Зачем? Не хочу я туда идти. Делать мне больше нечего», — отмахнулся я, откинувшись на кресле. «Пусть лучше публичные личности красуются перед камерами. Им за это деньги платят. Это мировой хит. На него нельзя не пойти. Аналитики предсказывают новый рекорд просмотров. Вы, как основной инвестор, просто обязаны там быть». Подошла она почти вплотную, нависнув надо мной. «Если так хочешь сходить, то возьми мои билеты, да сходите вместе с Олегом. Никто и слова не скажет, будешь моим представителем. Я же совсем не фанат, и мое присутствие никак не повлияет на возможную прибыль», прикрыл свои веки. «О, мы с Олегом и так пойдем. Я уже получила билеты для нас. Это не проблема», фыркнула она. «А вот что касаемо возможной прибыли, то как раз ваше присутствие создаст дополнительные инфоповоды. Еще бы, вампир пришел посмотреть на сериал о вампирах, да уже вечером все новостные сводки будут пестреть данной новостью, да журналюги что угодно напишут, если это касается фильма. Как минимум на ближайшую неделю это будет самый громкий инфоповод. Уверен, даже вспыхни сейчас какой-нибудь скандал с императорской семьей, его просто не заметит за волной новостей о сериале. А ведь мы в маркетинг в этот раз почти не вкладывались. Это все сарафанное радио сработало. Ну и эффект фильмов. Сам не ожидал, что они так стрельнут. Ладно, вы сами напросились. Придется перейти к тяжелой артиллерии. Вкрадчиво и немного зловеще прозвучал голос Инги прямо у меня под ухом. Лиза уже в курсе. Мои глаза резко распахнулись, уставившись в улыбающееся лицо девушки. «За что ты так со своим господином?» Страдальчески протянул я. «Это за то, что вы постоянно заставляли за себя волноваться», довольно вскинула она подбородок. «Ну и Лиза не простила бы меня, если бы ей не сообщила об этом. А уж что она с тобой сделала бы?» «БРР», вздрогнул я. «Я ее, конечно, люблю, но иногда и побаиваюсь. Девушки, пугающие создания, иногда лучше все же отступить, чтобы сберечь свои нервные клетки. Когда дело касается этого демонного рассвета, у большинства девушек сносит крышу. Стоит ли говорить, что билеты на данный предпремьерный показ сейчас на черном рынке продаются по 1 000 000 рублей за штучку? Я и сам с радостью продал бы их, если бы это не был первый ряд. Все знают, к кто должен сидеть на этих местах, и если там окажется кто-то не связанный со мной, то, боюсь, это попортило бы мне репутацию. Не то чтобы я за ней особо следил, но, одно дело, когда тебя считают вампиром или безжалостным монстром, и совсем другое, мелочным жмотом. Первое лишь отсеет идиотов, что верит в подобное, а вот второе может повлиять на деловую репутацию. Ну а теперь никуда не деться, придется идти. А, она просила заехать за ней к 6, предугадав вопрос, перебила меня Инга. Твой костюм я уже подготовила, времени еще достаточно на все остальное. Ладно, махнул рукой, встал и отправился в свою комнату. Нужно привести себя в порядок. Ну а в назначенное время моя «Волга» уже стояла возле дома Долгоруковых. Минута в минуту дверь распахнулась, и моему взору предстала богиня. Легкое синее платье с открытыми плечами, с узорами из серебряных нитей, что иногда отражали свет, создавая иллюзию сверкающих молний. На мне, кстати, был костюм точно такого же оттенка, только с куда меньшим количеством вышивки. Мне сразу понятно, что девушки заранее знали про показ и сговорились. Платье и костюм точно были заказаны у одного портного, а такие штуки обычно делаются не быстро. Впрочем, этого стоило ожидать. «Обворожительно выглядишь», — поцеловал ручку своей дамы, когда она подошла. «Спасибо», — довольно улыбнувшись, слегка покраснела девушка. «Тебе тоже идет». Уже на подъезде к кинотеатру я стал понимать, насколько попал. Все улицы вокруг были буквально покрыты людской толпой. Причем процентов 80 из них составляли девушки. Они стояли с различными плакатами с изображениями их любимых героев фильмов. Прямо перед нами к красной дорожке как раз подъехала машина с главным героем, и я просто оглох от совместного вопля радости, что разнесся по всей округе. А ведь изначально он был лишь обычным актером второго плана, пусть и примечательным, но не особо известным. Вроде перед первым фильмом «Рассвета» он играл роль обычного колдуна, а сейчас... Посмотри, мировая звезда, зарабатывающая сотни миллионов рублей. К счастью, он не слишком зазвездился. Да и правильно составленный контракт не позволяет ему особо наглеть. Бывали похожие случаи, когда актеры излишне зазвездились и начинали требовать за съемку в следующих фильмах какие-то астрономические числа. Ни к чему хорошему это не приводило. Благо этот парень умный, понимает, что именно «Рассвет» принес ему эту славу и позволяет зарабатывать дальше, поведал спутнице, пока мы ждали своей очереди. Слышала я, сколько он просит за съемки в рекламе. Нам нужно было для одного предприятия, но в итоге мы нашли другой вариант, подешевле. Даже если бы он согласился сниматься у вас бесплатно, это все равно было бы выгодно. Эх, твои бы слова, да ему в уши, печально вздохнул я. С каждым фильмом гонорары актеров только растут. Вот уж кто настоящие кровососы, а не эти ваши вампиры. Мы с Лизой синхронно рассмеялись. Вот уж правда, фраза «вампиры среди нас» на самом деле имеет куда более глубокий смысл, чем думают люди. К счастью, появление этого парня позволило нам остаться почти незамеченными на его фоне. Почти. Какой-то журналист все же успел заметить нас и узнать, и тут же десятки камер засветились фотовспышками. «Господин Цепеш, это Имперский канал. Подскажите, пожалуйста, насколько нам известно, вы являетесь владельцем киностудии, снявшие эти замечательные фильмы, а теперь и сериал, но ранее не появлялись на предпоказах. Что же изменилось?» Тут же подскочила к нам какая-то блондинка с микрофоном в руке и оператором за спиной. «Как видите, любовь меняет людей, не только в фильмах, но и в жизни», — приподнял свою руку, в которой была зажата ладонь Лизы. «Будь ты хоть вампир, хоть могущественный маг, ваша жизнь будет висеть на волоске, рискни вы отказать своей любимой девушке. Так что, парни, что угодили в эту ловушку, душой я с вами, крепитесь. Неужели думаете, что сериал окажется настолько плох?» Ловко зацепилась она за эту тему. «Нет, скорее уж настолько хорош, что секта «Рассвета», что по необъяснимым причинам называет себя фан-клубом, затянет в свои сети множество новых жертв», — усмехнулся я. «Вы и сами знаете, на что они способны, особенно после недавней выходки с картинами из красок с содержанием крови. Знаете, дам совет всем зрителям, лучше сдавайте кровь в центрах переливания крови, так и людям поможете, и вампиры будут сыты». «Значит, это правда, что вампиры используют центры переливания крови для питания?» — вскинулась журналистка, выцепив из моей речи совсем не то, что должна была. «Кто знает, вы же журналистка, расследуйте это. Лично я предпочитаю свежачок прямо от молодых дев в своих темницах, хохотнул я с максимально зловещим видом, после чего поспешил проскочить дальше, пока не завалили новыми вопросами. Знаю я этих журналистов. Даже жаль, что свой вампирский ало-черный плащ с высоким воротником не захватил с собой. С ним было бы куда эффектней. Да-да, есть у меня такой. Попросил пошить по приколу, но он настолько мне понравился, что реально его иногда одеваю, когда надо создать должное впечатление. Попадание стопроцентное. А если к этому добавить еще и легкое давление ауры, обычным людям хватает за глаза. Когда мы скрылись от взглядов толпы, Лиза слегка толкнула меня в плечо. «Значит, крепитесь, ты настолько не хотел идти», — состроила жалобную мордочку. «Не в этом дело, ты не представляешь, сколько жалоб на подобное поведение своих половинок мы получили после первого фильма. Пришлось немного корректировать сюжет, добавив больше экшн-сцен, чтобы парням тоже не было скучно. Вроде получилось. Вот только, несмотря на все изменения, люди все помнят. Первое впечатление трудно изменить. Эта ситуация с тех пор стала мимом, который еще долго не забудут. И даже так, сама видела, фанаток у этой вселенной куда больше, чем фанатов. Не хочу вспоминать, сколько девушек после первого фильма решили, что им нужен свой вампир. А как понимаешь, если ищешь вампира, то Дракула приходит на ум первым. БРР. Даже вспоминать те времена не хочу. Женщины, жуткие создания, когда им что-то нужно. А что ты там говорил про молодых дев в темнице? Тут же перевела она тему. Поговори потом с Ингой и Амалией. Они тебе расскажут, сколько я уже крови из них выпил и как тяжело жить в их практически пятизвездочных темницах. Особенно, если ты это спросишь у них после очередного спарринга. Так там я еще и мировым злом окажусь, которое надо незамедлительно запечатать в своей комнате, пока они не отдохнут. «Пффф», фыркнула она, видимо, представив это зрелище. «Ладно, идем уже, пока все не началось. И что я могу сказать по поводу первой серии? Вышло, на удивление, очень даже неплохо. Они учли все прошлые недоработки и поправили их. Более того, сделали вход в сериал куда более доступным для парней. Но и о том, почему франшиза стала такой популярной, тоже не забыли. Очень и очень неплохо. Если не уронит качество в будущем, то это реально будет шедевр. И это именно то, что мне было нужно. Тут даже не вопрос денег, а скорее влияние, которое окажет этот сериал на неокрепшие умы. Но и про деньги нельзя забывать. Уверен, что точно неплохо заработаю. И не зря отказался продавать эксклюзивные права на показ сериала. А ведь подобного хотел добиться далеко не один канал. Но это все только испортило бы. Недополученная прибыль от контракта легко перебьется более широкой аудиторией. Не говоря уже о том, что права на показ в других странах так уже были полностью оплачены. Так что уверен, я не ошибся, когда еще до окончания первого сезона продлил сериал еще на 2. Работы у студии в ближайшие годы будет много. Кстати, о работниках. Вон как раз меня заметила режиссер. Чтобы не продираться сквозь всю эту толпу, я лишь поднял палец вверх и прошептал одними губами: «Ждите премию». И хоть я знал, что она не умеет читать по губам, но мой посыл, судя по довольно расширившимся глазам, явно был услышан. Когда дело касается денег, особенно больших денег, у людей частенько пробуждаются всевозможные суперспособности. К счастью, обратный путь до машины удалось совершить достаточно быстро, без особых помех. Журналисты слишком отвлеклись на куда более медийных личностей. Лишь одна белобрысая макушка с микрофоном пыталась высмотреть кого-то в толпе, но не смогла. Ну а дальше было дело техники. «Волга без приключений довезла нас до дома Долгоруковых. Спасибо за прекрасный вечер», — улыбнувшись, девушка резко поцеловала меня в губы и столь же быстро покинула машину с залившим лицом. «И как же хорошо, что окна моей машины затонированы, потому как выглядывающее из окна дома ехидное лицо моей возможной будущей тещи заставило смутиться. Вот только уверен, пусть она ничего и не видела, но все поняла. Чувствую, дома мою девушку ждет море подколок. Какая же Лиза все-таки милашка, и подкалывать ее, смотря, как смущается, одно удовольствие. Ну а мне пора двигаться к своему особняку. Сейчас я воистину не жалею, что согласился отправиться на предпоказ. Вечер удался. Вот только, когда я вернулся домой, меня ждал обеспокоенный старший Брашев, метающийся по двору туда-сюда. «Григор, ты чего такой взволнованный?» — напрягся я, подойдя к нему. «Вот и ты. Срочные новости. Только не здесь. Идем в кабинет», — подскочив ближе ко мне, он буквально потащил меня за собой, пока мы, наконец, не оказались в кабинете. «Итак, что случилось? Старый ублюдок Фейн мертв», — буквально прокричал Григор с восторгом в голосе. «Что?» — неверяще уставился на него. «Похоже, у меня что-то со слухом. Я тебя правильно услышал, князь Валахии Фейн Батарей мертв?» «Да», — радостно рассмеялся старик. «Как? Я думал, эта старая развалина еще лет 10 протянет. Это не мог быть банальный инфаркт или инсульт. Он маг крови. Нас таким не проймешь. И не слышал, чтобы он болел чем-то. Увы, таких подробностей мои люди не смогли узнать. Просто помер и все, без указания причин. Но это стопроцентный факт. Ты понимаешь, что там сейчас начнется? Стефан еще не успел полноценно взять власть в свои руки. Сейчас будет замес за место наследника престола. Есть еще пара кандидатов, что не хотят отдавать власть. Это наш шанс. Понимаю, что еще далеко не все готово, но лучше варианта уже не будет. Уж слишком многие недолюбливают Стефана и не желают его правления. Хорошо, после небольших раздумий решился я. Собирай наших людей, но не слишком активно. Если объявим о своем желании раньше времени, Батари плюнут на все распри и сперва расправятся с нами. Спешить не будем. Дай мне немного времени, чтобы уладить все дела здесь. А уже после мы выдвигаемся в Валахию. Глава 2. Сегодня еще много куда нужно будет заехать, но первым делом машина направилась к особняку Морозовых. Там меня, похоже, уже ждали, пропустив без всяческих вопросов. Слуга проводил до кабинета, где и расположился глава рода, сидя за столом, буквально заваленным бумагами. «А, Влад, вот и ты. Присаживайся», — махнул он рукой. «Я знал, что ты скоро прибудешь. Новость дошла и до меня. Но как же, черт побери, не вовремя окочурился этот старый хорек. У меня еще ничего не готово. Слишком мало времени прошло. Мои люди только начали там закрепляться. Только появились первые должники, и тут, честно говоря, я еще не решил, что делать дальше. Да, это просто шикарный шанс, который нельзя упускать, но в то же время, возможно, имеет смысл отложить все на более долгий срок, пока мы не будем полностью готовы. Кто знает, может за это время новоявленный князь умудрится настроить против себя еще больше вассалов. Понимаю, и все же надо рискнуть. Он был прав, но отказываться от этого шанса я не собирался. Не только потому, что спешил и жаждал побыстрее получить власть. Хах, уж что-что, а ждать цепеши умеют. Мои предки сотни лет готовились к этому, не подавая виду. И вот, пришло время, когда батареи максимально ослаблены и разобщены. Лучше варианта не будет. Впрочем, есть и еще одна причина, почему я хочу действовать именно сейчас. Вот только Морозову о ней я точно не расскажу. Просто потому, что связана она непосредственно с ним. Да, уверен, если дать ему время, он сможет основательно закрепиться в княжестве и сделать своими должниками большую часть Валахии. И тогда переворот пройдет без сучка и задоринки. Но выгодно ли это мне, править княжеством, где большая часть верна пусть и союзнику, но чужому для меня человеку? И не столь важно, как он ко мне относится. Я фактически стал бы марионеткой в его руках, карманным вассалом, пусть и без официального признания. И это уже было бы никак не изменить, даже если бы к власти в роду Морозовых пришел мой друг. Мне и, вероятно, моим потомкам пришлось бы потом десятки лет работать, чтобы снять это невидимое ярмо с шеи. Нет уж, лучше рискнуть сейчас. Уверен, переспросил Морозов, смотря на меня понимающим взглядом, будто прочел мысли. Он все понял, и в то же время не давит, пытаясь сыграть именно по своему плану. За это я его и ценю. Да, я тоже не бездействовал все это время. В княжестве сейчас достаточно много людей, что поддержат меня, и на фоне текущих событий может стать еще больше. Уж больно многие недолюбливают Стефана. Он показал себя отвратительным человеком, которому нельзя доверить княжеский трон. Да, многие захотят использовать это, чтобы управлять им в своих интересах. Вот только место за его спиной крайне ограничено. Да и в Валахии традиционно царит культ силы. Люди просто не примут слабого правителя. И дело даже не в личной магической силе. Сила личности ничуть не менее важна. Значит, думаешь, тебя поддержат? Да. На текущий момент в княжество Румыния входит 18 графств. Одно мое. Еще 5 безоговорочно поддержат меня уже сейчас. Несмотря на прошедшие столетия, они до сих пор верны моему роду и сумели сохранить свои владения. Хм, еще 2 можешь добавить от меня. Иониску и Андоне мои должники. Причем должны столько, что я хоть сейчас могу лишить их всех владений. Так что поддержат безоговорочно. Это уже 8. Почти половина. Вот только этого недостаточно. Мы ведь не собираемся устраивать гражданскую войну. А значит, нам нужно критическое преимущество. Минимум 2/3, если не больше. Да, именно поэтому я лично отправляюсь в Валахию, дабы поговорить с оставшимися напрямую. Влад, ты уверен? Обеспокоенно посмотрел на меня Морозов-старший. На тебя даже в столице постоянно совершали покушения. Что уж говорить про враждебную территорию, где сдерживаться уже не будут. Есть такая вероятность. Даже спорить не буду, пожал плечами. Но другого выбора нет. Как уже сказал, у меня на родине ценят силу воли. Если явлюсь лично, меня, как минимум, выслушают. А вот прятаться в столице и приехать потом на все готовое, такое точно не поймут. Что ж, это твой выбор. Я не вправе тебе запрещать, но должен сказать кое-что, чтобы потом между нами не было недомолвок. Сына я с тобой не отпущу, но я и не знаю, перебил меня мужчина. Ты и не собирался его брать с собой, вот только ты его знаешь не хуже меня. В такой ответственный для своего друга момент он обязательно захочет помочь. Говори ему что хочешь, но он не должен поехать с тобой. Это мое условие. Хорошо, я и так не собирался позволять это сделать. Это внутреннее дело рода. Так что использовать своих друзей я уж точно не собирался. Если все пойдет по хорошему варианту, то сражений все равно не будет. А если по плохому, лучше им держаться подальше. Вот и славно. Тогда я передам своим должникам, кого они должны поддержать. Ну и постараюсь завербовать еще, одобрительно кивнул он. Ах да, что насчет наемников? У меня есть на прикорме несколько отрядов, что можно быстро мобилизовать. Не стоит. Пока не стоит, махнул рукой. У меня есть на примете люди, что прикроют меня, о большем пока рано говорить. Не хочется доводить до открытого масштабного противостояния. Не только потому, что это затронет окружающих, но и император может вмешаться, если пересечь черту. Пока мы не слишком шумим, это внутреннее дело княжества. Батари тоже не станет обращаться к Романовым, пока все не станет совсем плохо. Его свои же не поймут. Разумно. И ты меня услышал. Если вдруг понадобится, сообщи. В ближайшие месяцы они не будут брать сторонние заказы, чтобы суметь выступить в любой момент. Обсудив еще немного другие мелочи, мы попрощались. Следующая встреча уже была назначена, а я не люблю опаздывать. Машина остановилась рядом с одним небольшим знакомым кафе. Там, в абсолютно пустом помещении, сидела привлекательная женщина средних лет с необычными серебряными волосами и пронзительными зелеными глазами. Звякнул колокольчик над дверью, и, войдя внутрь, я тут же присел напротив нее. «Значит, началось?» – подняла она на меня глаза. «Началось?» – лишь кивнул я. «Хорошо. Можешь рассчитывать на меня и мой отряд», столь же спокойно кивнула она. «И что, даже не попытаетесь отговорить меня от этой затеи? Отговорить Цепеша от шанса вернуть Валахию?» Ехидно посмотрела она на меня, как на полного идиота. «Я слишком хорошо знала твоего отца, чтобы верить, что подобное возможно. Да и дед твой был такой же. Вы все буквально помешаны на том, чтобы вернуть себе родовой замок. Уверена, даже если бы тебе пожаловали какое-нибудь другое княжество, от своих планов ты бы все равно не отказался. Это какая-то мания у Цепешей. Впрочем, не мне вас судить. Я ведь выросла в приюте и не особо разбираюсь в этих ваших аристократических заморочках. Лишь потом, когда я уже была взрослой, выяснилось, что у меня, оказывается, был дядя, что и упрятал меня в то место, чтобы враги, убившие родителей, не добрались. Он хотел как лучше. И знаешь, возможно, даже был прав. Я выросла такой, какая есть, без всякой жажды мести за родных и прочего. Вражда родов, родовые владения, все это было для меня неважно. Я и сама добилась всего, почти всего, чего хотела. Аристократы же живут прошлым, забывая о будущем. Может, вы и правы, даже не стал спорить с ней. Плохо это, хорошо, не столь важно. Я просто знаю, что это мой долг перед предками, что старались во благо рода. К тому же, мне все равно пришлось бы это сделать, чтобы избавиться от врага, что хочет моей смерти. Уверен, вы поступили бы точно так же, если бы появился враг, что угрожает отряду. Куда лучше его уничтожить, чем бросать все и спасаться бегством. С этим не поспоришь, грустно улыбнулась она, посмотрев на меня с какой-то болью во взгляде. Все-таки ты очень похож на отца. Он говорил мне почти то же самое. Вы все же любили его, да, осознал я. Любила? Может, это и правда так. Слишком тяжело себе в таком признаваться, особенно когда знаешь, что ничего уже не изменить. Он был для меня лучиком солнца, что пробился сквозь тьму моего одиночества. Наверное, невозможно не влюбиться в такой ситуации. Откинулась она на спинку своего диванчика, подняв голову к потолку. Знаешь, я давно думала, если бы у нас с ним был сын, был бы он похож на тебя, смогла бы я защитить его, что бы я делала, оберегала бы его от всех опасностей, и каким бы он тогда вырос. Слишком много вопросов без ответов. Ты ведь тоже, наверняка, задаешься вопросом, почему, несмотря на свое обещание твоему отцу, я появилась так поздно, а даже когда это произошло, все равно не защищала тебя открыто, несмотря на огромное количество покушений. А ведь достаточно было выделить всего один отряд, чтобы они охраняли тебя круглосуточно. Желающих связываться с нами немного, ты был бы почти в полной безопасности. Возможно, я бы так и поступила, будь помоложе. Вот только с возрастом уж очень хорошо успела понять мотивы своего дяди и почему он так поступил. Тепличное растение никогда не сможет вырасти достаточно сильным, чтобы противостоять яростной стихии. И мои ожидания оправдались. Ты вырос очень сильным, и все же вы помогали. Я навел справки, поспрашивал Григора. Иногда случались совершенно чудесные вещи. Несколько раз заявка на мою голову оказывалась в очень непростых руках. Киллеры-профи, еще никогда не допускавшие ранее промахов. И стоило им только взяться за работу, как они, чудесным образом, исчезали. Один случай может быть случайностью, второй – совпадением, но третий. С тех пор настоящие профи перестали брать заказы на мою голову. Это ведь были вы, верно? Умный мальчик, довольно улыбнулась Драгунова. Да, я пресекала попытки задействовать серьезные внешние силы. Это было бы слишком нечестно. Моему предупреждению вняли. Пусть и не все, а непонятливым пришлось объяснять лично, так сказать, на пальцах, буквально. К концу разговора этих самых пальчиков у них не доставало. С тех пор среди местных желающих браться за контракт на тебя почти не осталось, а за границей батареи могли найти лишь всякую шваль. Профи с ними не стали бы работать. Мое слово в сообществе наемников значит достаточно много, хотя есть всякие общепенцы. Спасибо, встал и поклонился я. Я ведь отлично понимаю, что убить можно любого. Вопрос лишь в цене. И то, что благодаря ей отвалились все действительно серьезные люди, уже огромное достижение. Ладно, хватит об этом, слегка покраснела она, но быстро взяла себя в руки. Ты выжил, этого достаточно. Перейдем к делу. Ты ведь не просто так позвал меня, чтобы поболтать о прошлом, хотя я и понимаю, о чем пойдет речь, но хочу услышать это из твоих уст. Хорошо, собрался я. Я хочу нанять отряд воинов Хель. Срок, приблизительно 3 месяца с возможностью пролонгирования договора в случае необходимости. Задача – охрана. Оплата по прейскуранту с возможной премией по окончанию контракта. Как понимаю, цель весьма шебутная, и в случае чего охрана может переквалифицироваться в штурмовой отряд. Фыркнула она. Не без этого, развел руками. Но, думаю, вы справитесь. Мне нужен весь отряд. Весь, а ты отчаянный. Это тебе дорого обойдется. Очень дорого. Ничего страшного. Я недавно хорошо заработал. Мой сериал стал настоящим хитом, улыбнулся я. Это да, мне понравилось. КХМ, быстро взяла себя в руки Анна. В качестве бонуса могу устроить ужин с главным актером. Тут же зацепился за ее маленькую слабость. Эй, я уже не в том возрасте, чтобы вестись на всяких смазливых вампирчиков, тут же возмутилась она. Тогда как насчет волчонка, улыбнулся я. Идет, тут же выпалила она, прежде чем осознала. КХМ, то есть я хотела сказать, а, неважно, я уже согласилась. Контракт подготовят и передадут тебе до конца дня. Мои люди начнут прибывать небольшими партиями, чтобы не привлекать внимания. Но не все. Часть еще не завершила текущие задания. Мы не бросаем дело на полпути. Так что как закончат, так и прибудут. Все равно ничего серьезного ожидать, в первое время, у вас не стоит. Вот и договорились, пожали мы руки. Да, мы бы все равно договорились. Уверен, она бы не отказалась. Но решил сделать небольшой подарок. Тем более, что она сама показала свою маленькую слабость. Но не могу ее за это винить. Сейчас почти все женское население страны, если не всего мира, от мала до велика, разделились на 2 стороны. Одни за вампиреныша, вторые за волчонка. Кто же сможет завоевать сердце главной героини? Впрочем, я один из немногих, кто знает ответ. Вампиры получают все. Но вернемся к более серьезным делам. Воинов Хель я планирую использовать как охрану, в первую очередь, своего поместья и стратегических точек на территории графства. Вряд ли найдется много желающих попробовать их на зуб. А еще мне нужна причина, почему я решил вернуться в Констанцу. Разумеется, нереальная, а та, что звучало бы достаточно весомой для Стефана и иных моих врагов. Не буду же я прямо заявлять, что приехал, дабы устроить переворот. Хах, тогда споры о престолонаследовании очень быстро затихнут, пока не разберутся со мной. Нет, пусть считают, что я ослаб. Хм, а что если соседи захотят завладеть моими землями? Эта идея. Подстроить так, чтобы все были уверены, что они хотят воспользоваться текущей суматохой и отнять у меня владение. Ну а мне срочно пришлось вернуться, чтобы не допустить этого. В подобное поверит, хоть и не все. Для сомневающихся же устроим второе дно. Раскидаем несколько неочевидных зацепок, что приведут к тому, что я на самом деле приехал для того, чтобы КХМ, допустим, попытаться спасти свою жизнь, договорившись со Стефаном. ХМ, нет, не поверит. Я уж слишком ярко заявил о себе в столице своими выходками. После того, как я прикончил принца Османской империи, вряд ли кто-то поверит, что я испугался Батари. Нет, нужно что-то иное. Например, сбежал от мести султана. Сыночка не побоялся, а вот когда в дело вступил его папа, уже совсем другое дело. Да, в такое вполне могут поверить просто потому, что это логично. Любой на моем месте поступил бы так же. Вот пусть так и думают. Только надо пустить слух, что в Петербург тайно пожаловали люди султана. Если несколько зацепок сойдутся воедино, точно поверит. Ну и плюс к этому можно добавить, что я хочу не допустить того, чтобы Стефана посадили на престол, поддержав иного кандидата. Причины всегда должны быть комплексными, для большей достоверности. А если еще и добавить сомнений, что я не определился, кого поддержать, они сами будут мне помогать, лишь бы заполучить мою поддержку. Да, Батари ненавидят цепеши и хотят от нас избавиться, но это именно потому, что понимают, какую поддержку мы до сих пор имеем среди местного населения. От такого подарка никто точно не откажется. Тем более, что устранить меня можно и позже. Ну да ладно, этот вопрос я еще продумаю более тщательно вместе с Григором и Ингой. Сейчас же впереди еще много дел. И сейчас, пожалуй, будет одно из самых страшных. Нужно сообщить своим друзьям о планах и каким-то образом отбиться от их желания помочь. Каким бы кровожадным ублюдком я ни был, но друзей подвергать опасности ради своей выгоды не хочу. Так что впереди меня ждет сложный разговор. Глава 3. Своих друзей я решил собрать на ужине в моем особняке. Так будет проще. Благо, это не какой-нибудь званый ужин с огромным масштабом. Особых приготовлений не требовалось. И вот уже ближе к вечеру все были на месте. Дима, Олег, Давид, Ира, Лиза. Те немногие, кого я поистине мог назвать близкими друзьями. Ужин прошел на удивление тихо, лишь легкие, ничего не значащие разговоры. Лишь ближе к концу все резко изменилось. «Ну, выкладывай уже, ты же сам знаешь, что терпение не моя лучшая сторона», ударив по столу ладонями, высказался Багратион. «Что, о чем ты?» Посмотрел на него с сомнением. «Ну, дурачков из нас делать не надо, тут даже самый тупой поймет, что ты пригласил нас не просто так, на то, что ты хочешь попросить у нас что-то, точно не похоже, иначе ты бы сказал прямо, нет, скорее у тебя есть какая-то не особо приятная новость, которую тебе сложно сообщить нам, выкладывай, нечего тянуть кота за», тут он бросил взгляд на девушек за столом и запнулся, «КХМ, в общем, ты понял, остальные лишь согласно кивнули, уставившись на меня». Впрочем, этого стоило ожидать. Идиотов среди моих друзей и вправду не было. Ладно. Прямо, так прямо, вздохнув, я принял решение. Скоро я отправляюсь домой, в Валахию. Князь мертв. Сейчас наилучший момент, чтобы попытаться вернуть давно утраченный нашей семьей трон. Другого такого шанса может не быть. И именно поэтому я уезжаю. Один. Вы останетесь здесь. Ответом мне стал слитный гул недовольных голосов. А уж какие у них были взгляды в этот момент, будто я натурально вонзаю им нож в спину. Тихо. Думаю, вы и сами все понимаете. У каждого из нас есть свой род, чьи интересы приоритетны. А если вы вмешаетесь в этот конфликт, то подставите не только себя, но и свой род. Ты думаешь, мы этого не понимаем? Громко фыркнул Давид. Отлично понимаем. Вот только ты не учел еще одну маленькую деталь. Бросить друга в беде – это куда больший удар по репутации рода, чем ты думаешь. Да что тут говорить, если у меня на родине об этом узнают, то отец первым отречется от меня. Ты ведь не просто какой-то знакомый, ты мой друг, почти брат. Нет, бросить тебя в такой период я никак не могу. Ну а я тем более буду с тобой», — высказался Олег. «Во всем этом ведь точно поучаствует и дед. Наши роды слишком крепко связаны, а значит, и мне не возбраняется помощь. Одним врагом больше, одним меньше, какая разница, все равно все они умрут», — предвкушающе усмехнулась Ирина. «Уж в этом я не сомневаюсь ни секунды, а вот взгляд, что бросила на меня Лиза, заставил резко вздрогнуть. Ей даже не нужно было ничего говорить, все и так было понятно. Ее глаза пылали гневом, буквально светясь. По рукам пробегали небольшие молнии. «Эй, я тоже не собираюсь стоять в стороне, пока мой друг рискует жизнью», — подскочил и Дмитрий. «Да, мы род торговцев. Вот только это не значит, что мы бежим от всех конфликтов. Когда есть возможность, лучше решить все мирно, но и уничтоженных родов, не внявших предупреждением, в нашей истории хватает. Тем более, что выгоду от твоей победы мы тоже получим. В твоем случае все усугубляется еще и тем, что твой отец крайне настойчиво попросил отговорить тебя. Не стал я ничего скрывать от своего друга. Твою ж, едва сдержался он, чтобы не выругаться. Так и знал, что от отца можно чего-то подобного ожидать. И это даже логично, но, черт, я не собираюсь сидеть в тылу, пока мой друг рискует своей жизнью. Прости, но даже без его просьбы я бы поступил точно так же. Я могу понять твоего отца. Он готов помочь мне, но не готов рисковать своим сыном. Это не ваша война, вновь тяжело вздохнув, решил расставить точки над «и». Разумеется, я в вас не сомневаюсь, но это внутреннее дело рода. Я должен разобраться со всем сам, пусть и с недовольством, но они приняли мое решение. Разве что Долгорукова ничего не говорила, просто продолжая сверлить меня взглядом. И вот, когда, наконец, ужин закончился и все стали уходить по домам, Лиза, идущая последней, просто захлопнула дверь перед своим лицом. «Итак, нам нужно поговорить», медленно развернувшись, она, сняв очки, уставилась на меня своим пылающим взглядом. «Мы же уже все обсудили», замялся я, видя ее решимость. «Влад», она резко подошла ближе, встав практически вплотную и смотря мне в глаза. «Какой же ты дурак, Влад, неужели думал, что я тебя послушаюсь и покорно пойду сидеть в своей комнате, пока ты где-то там рискуешь своей жизнью? Если так, то ты меня совершенно не знаешь». «Да, именно этого я и хотел». Теперь уже вспыхнул я, резко подавшись вперед и прижав ее к ближайшей стене. «Я буду защищать тебя, и неважно, что для этого потребуется. Я просто не могу тобой рисковать. Если будет нужно, чтобы ты для этого сидела дома в заперти, то пусть будет так, зато с тобой все будет в порядке. И ты думаешь, меня подобное устроит? Тогда ты выбрал не ту девушку. Это уже не твое личное дело. Если мы поженимся, то я войду в твой род, а значит, это наше общее дело. И если нужно отстоять свой будущий дом, то я хочу, чтобы мы сделали это вместе. Ты, начал было я, но тут же понял, что возразить мне просто нечем. Она была абсолютно права. Я изначально показал, что мои намерения полностью серьезны. Какой смысл начинать встречаться, если ты не планируешь сделать эту женщину своей женой? Абсолютно никакого. Но, думая об этом, я совершенно забыл о том, что для нее это все тоже очень серьезно. Будь я на ее месте, да, тоже сильно обиделся бы. И это мягко говоря, когда тебе не доверяет один из самых близких тебе людей, это не только обидно, но и больно. Прости, я просто обнял ее. Понимаю, как это все звучало, но я правда лишь хотел защитить тебя. Ты слишком дорога для меня. Возможно, именно поэтому я включил своего внутреннего тирана. Но знаешь, мы, мужчины, такие и есть. В этом наша суть. Мы пойдем на все, дабы защитить нашу семью. В такие моменты мы не обращаем внимания на чувства. Важен лишь результат. Мы можем стать настоящими монстрами. Но все это не имеет значения. Ты уже часть моей семьи, часть рода, который я буду защищать до последней капли крови. Дурак. Какие же вы, мужчины, дураки. Но именно поэтому мы вас и любим. Крепче вжалась она в мою грудь. Вот только не вы одни готовы защищать свои семьи. Для нас это не менее важно. Так что просто прими мое решение и смирись. Я всегда буду рядом с тобой, и это уже ничего не изменит. Я. Хорошо, немного обреченно вздохнул я, признавая свое поражение. Возможно, мне стоило пробудить своего внутреннего тирана, заставить ее остаться дома, может даже сообщить ее отцу, чтобы тот поспособствовал. но я просто не мог этого сделать. Она, моя будущая жена, человек, с которым я хочу провести всю свою жизнь. Если она хочет помочь построить наше совместное будущее, я просто не могу этому помешать. Спасибо, спасибо, что веришь в меня, подняв на меня взгляд. Девушка тут же поцеловала меня в губы. Лишь спустя несколько минут наши уста, к сожалению, разъединились. Впрочем, это был далеко не последний наш поцелуй. Я смирился с ее решением. Вот только чем больше об этом думал, тем быстрее хотелось покинуть город, пока не вернулся ее отец. Потому как объяснять Долгорукову старшему, почему я решил подвергнуть его дочь опасности, мне вот совсем не хотелось. Боюсь, после такого меня совершенно случайно поджарит град молний до хрустящей корочки. А все скажут, что это случайность, несмотря на стоящего возле моего тела улыбающегося Долгорукова. Именно поэтому пришлось резко ускорить сборы. И вот уже на следующий день наша машина выдвинулась в сторону телепорта. Мы с Лизой сидели на задних сиденьях, обсуждая наш план. Что немного удивительно, ее мама одобрила решение дочери, сказав, что ради семьи она может пролить хоть реки крови. Да уж, сразу видно потомка Малюты, любимого опричника Ивана Грозного. Раздается взрыв, два фонарных столба по краям улицы падают, преграждая нам дорогу. И тут же в нашу машину с разных сторон прилетает сразу шесть различных заклинаний разных стихий. Раздался грохот взрыва, но машина выдержала. Из едущего за нами джипа тут же выскочили мои охранники, что окружили нашу машину. И очень вовремя, ведь в нашу сторону летел следующий залп, блокировав который, совместными усилиями охрана перешла в нападение. Благо обычные горожане уже после первого заклинания поспешили покинуть это место. Нападающие, что ранее прятались в людском потоке, теперь оказались на виду, и сдерживаться против них не было смысла. «Поможем?» – спросил я, уже зная ответ. «Разумеется», – без грамма сомнений кивнула Лиза. «Кто-то мог бы сказать, что это глупо. Если есть охрана, то можно просто позволить ей делать свою работу, и они выполнят свой долг. В этом я даже не сомневаюсь. Но какие будут последствия? Вон, одному из охранников уже обожгло руку, когда язык пламени смог просочиться сквозь пострадавший барьер. У врага преимущество, как минимум, в количестве. А я слишком ценю своих людей, особенно в преддверии большой войнушки. Лезть вперед не будем, но помощь должны. Первым же делом, когда покинули машину, выпустили заклинание в точке, где находился противник. От моего лезвия, к сожалению, смогли защититься. А вот противник Лизы оказался не столь расторопен, отвлекшись на одного из охранников. Так что минус враг, что сейчас лежал на земле с дымящейся дыркой в груди. Это им явно не понравилось, так что с их стороны заклинаний стало еще больше. Вражеские удары сосредоточились прямо на мне, не обращая больше ни на кого иного внимания. Сразу стало понятно, кто их цель. Впрочем, это было очевидно. Они совершили ошибку, стремясь побыстрее расправиться со мной и ослабив свою защиту. Крайне недальновидное решение. Вот уже второй нападающий падает, когда его тело оказывается объято огнем. Третий же, с ужасом смотрящий на горящего товарища, через мгновение лишается головы, отсеченной моим кровавым лезвием. Ну а еще один оказывается пришпилен металлическим колом к стене здания, словно какая-то бабочка. Это уже постаралась Инга. Оставшаяся парочка, поняв, что они провалились, тут же побежали. Можно было бы попытаться их преследовать, поймать, допросить, но зачем, да и времени на это нет. Не говоря уж о том, что там может быть еще одна засада. И так очевидно, кто их заказчик и что им было нужно. Моя задержка лишь пойдет на пользу их нанимателю. Особенно, если решит вмешаться император, устроив суд или нечто подобное. Разумеется, я выиграю, но время. Да, время не ждет. Один из охранников быстро добежал до тел наших врагов, чтобы сфотографировать их. Разумно. Так мы сможем позже найти, кто на нас напал. Потому как забирать тела сейчас было бы слишком проблематично. Не местные. Судя по чертам лица, вероятно, выходцы из Центральной Америки, но это не точно. Понял. Выдвигаемся, кивнув, махнул ему рукой. Полицию не ждем. Запись нападения потом им отошлете. Пусть сами разбираются. Учитывая, что на землях Центральной Америки сейчас царят гиблые земли и огромное количество монстров, место жительства выходцев из этих мест найти почти нереально. Они рассеялись по обоим американским континентам. Но это лишь подтверждает, что нападающие были наемниками издалека. После всех этих неудачных нападений на меня вряд ли местные согласились бы, хотя, отбитых идиотов, жаждущих денег, везде хватает, так что расслабляться не стоит. Преграду на нашем пути быстро убрали, так что вскоре мы выдвинулись в путь. «Это ведь были люди батареи?» – спросила меня Лиза, едва мы вернулись в машину. «Вряд ли именно их люди. Это было бы слишком глупо, даже для них. Просто какие-то тупые наемники. Но нанял их точно либо Стефан, либо кто-то из его родственников, борющихся за трон. Видимо, в спешке решили избавиться от дестабилизирующего фактора. Жаль, я думал, они обо мне забыли, увлекшись более важными делами. Хотя, кто знает, что творится у них там в голове. У этой семейки всегда психика была нестабильной. Вспомнить ту же Елизавету Батари, наслаждавшуюся серийными убийствами невинных девушек. Только официально было признано 650 жертв. А сколько их могло быть на самом деле? Тошно от того, что иногда ее сравнивают с моим предком. БРР, да, могу тебя понять, вздрогнула Лиза, явно представив себе этот ужас. Неприятно, когда твоих предков сравнивают с настоящими монстрами среди людей. Пусть по линии матери, но во мне течет кровь Малюты. Этого человека боялись, может, и меньше, чем Дракулу, но не так, чтобы сильно. А все только потому, что он заведовал тайным приказом при Иване Грозном. А европейцы называли царя даже не Грозным, а Ужасным. Хах, Ужасным. За 50 лет правления по его приказу было казнено около 4500 человек. Да, страшная цифра. Вот только приговоры исполнялись по решению суда из отдела. Но тут стоит вспомнить происходящее примерно в это же время события во Франции. Варфоломеевская ночь, когда по приказу королевы Франции с одобрения папы римского Григория XIII за одну ночь было убито до 30 тысяч человек без суда и следствия. В Англии за первую половину XVI века было повешено только за бродяжничество 70 тысяч человек. В Германии при подавлении крестьянского восстания 1525 года казнили более 100 тысяч человек. Но нет, по мнению европейцев, ужасным был именно Иван IV. Да уж, вздохнул я. Хотя для девушки это явно больная тема, могу ее понять. У меня похожая история с основателем рода, а плюс к этому тот самый Иван Грозный тоже был моим предком. Уж сколько своих подданных европейцы убили, даже не сосчитать, и все равно варварами считали нас, лицемеры, что с них взять. Хотя иногда это даже вызывает восхищение. Так мастерски переводить стрелки и менять местами черное с белым, это надо уметь. Впрочем, все это не столь важно. Кто знает, сколько людей умрет, пока я буду возвращать себе трон. Возможно, когда-нибудь потомки сами прозовут меня ужасным. Боюсь ли я этого? Ни капли. Я делаю то, что должно. Не ради жажды власти или чего-то подобного. Я не горю желанием брать на себя дополнительную ответственность за жизни людей. И это даже не ради восстановления справедливости. Нет, я делаю это потому, что так будет лучше. Стефан, впрочем, как и остальные батареи, уже давно потеряли связь с реальностью. Они безумны, хоть сами этого и не осознают. История о том, что творится в их замках, иногда доносится и до меня. И, скажем так, пусть они и уступают своему предку, но если так продолжится, то очень скоро смогут приблизиться к ней, если не превзойти. Впрочем, врать не буду. Желание мести тоже присутствует, как и жажда вернуть свое по праву. Не говоря уж о том, что их попытки избавиться от цепеши не прекратятся никогда, а значит, во благо рода, они должны быть уничтожены. Дальнейший путь до телепорта прошел без приключений, знакомая вспышка, и вот это случилось. Я дома, глава 4, возле телепорта нас уже ждала новая машина, где мы и разместились. Впрочем, время зря не теряли, наслаждаясь окружающими видами, а посмотреть было на что. Может, здания в городе и не выделялись чем-то особенным, но зато держались в идеальном состоянии, все в едином гармоничном стиле, а уж вид, что открывался на море, не описать словами. Все-таки у жизни возле моря есть свои преимущества, и я говорю про нормальное южное теплое море, а не северное, как в Санкт-Петербурге. БРР, какая красота, протянула Лиза, уставившись в окно. Ну я же обещал показать тебе море, вот, исполняю, мягко улыбнулся я, любуясь ее по-детски восхищенным выражением лица. Разумеется, искупаться мы тоже сходим. У меня тут есть небольшой частный пляж вдали от лишних глаз. Обязательно тебе его покажу, только чуть позже. Ой, искупаться, точно. Я как-то забыла, что мы едем к морю. Даже купальник с собой не захватила, опомнилась девушка. Насчет этого не волнуйся. Вот уж чего-чего, а выбор купальников в местных магазинах поистине огромен, усмехнулся я, и я обязательно там основательно закуплюсь. С радостью схожу с тобой к морю, может даже займемся дайвингом, как я давно хотела, но, позже, как бы я ни была рада, наконец, увидеть его вновь, но о делах забывать нельзя, все же мы здесь именно за этим. Один раз глубоко выдохнув, она взяла себя в руки, твердо посмотрев на меня. «Лучше скажи, с кем нам предстоит иметь дело? Ты говорил о кандидатах на княжеский престол. Кто они? Мне казалось, что в главной линии батареи нет других наследников. Ты права, в главной линии нет. Стефан, последний прямой потомок, но желающих заполучить трон хватает. Княжеств на всех точно не хватит, но основных кандидатов три. Первый, Марко Батари, граф Брашов». «Стоп, ты сказал, Брашов?» – удивилась девушка, перебив меня. «Верно, ты не ослышалась. Именно по названию этого графства прародитель рода Ингей получил свою фамилию. Более того, именно в данном графстве располагается мой родовой замок Бран. Пусть де-юре графство и относится к Трансильвании, но фактически давным-давно далеко не мирным путем присоединилось к княжеству Валахия. Ну а когда наш род сместили с княжеского престола, вместе с ним мы потеряли это графство. Тогда оно было передано одной из боковых линий Батари. Правда, ненадолго. Та линия прервалась, после чего графство отдали уже другой линии. Все повторилось. Еще ни один род не смог закрепиться там дольше, чем на три поколения. И вот, дед Стефана передал это графство своему брату, чей внук сейчас и правит там. И что-то мне подсказывает, что традиция сохранится. Значит, этот самый внук и заявляет претензии на престол? Хищно улыбнулась Долгорукова, отзеркалив мою улыбку. Да, на данный момент он ближайший к Стефану кровный родственник и решил заявить свои права, как более достойный, как он сам считает, кандидат. Впрочем, могу его понять, ведь если он срочно не поменяет владения, то проклятие может настигнуть уже его. Что-то мне подсказывает, что это проклятие имеет вполне реальные руки, фыркнула она. Кто знает, многие так думали, но доказательств найти так и не смогли, пожал я плечами с понимающей улыбкой. Ясно, но если это самый близкий родственник, то кто еще может заявить свои претензии? О, тут гораздо интереснее. Венгерский род Батари, в былые времена, были довольно многочисленны. Они успели побыть правителями Великого княжества Литовского и даже Королевства Польского, а еще и поныне являются князьями Трансильвании. И вот уж совпадение, что линия Стефана Батари в свое время откололась именно от трансильванской ветви. Так что, формально, у них есть кое-какие права на Валашский престол. Именно этим и решил воспользоваться брат нынешнего князя Трансильвании, Хенрик Батари. Заручившись поддержкой брата и наняв людей, он прибыл в Валахию, где собирает сторонников. Разумеется, помог ему брат лишь деньгами и наемниками. Сам лично он лезть в чужое княжество не может без достойной причины, развел руками. Ну а третий, это непосредственно сам Стефан. С ним и так все понятно. Хаем, и как думаешь, у кого больше шансов? Пока у Стефана, его, как минимум на словах, поддерживает большая часть княжества. Но если он не поторопится, все может измениться. У Хенрика довольно неплохие запасы золота, которые он уже пустил в ход, начав перекупать верность графов. У Марка шансов меньше всех, однако у него тоже должны быть свои козыри, иначе он не вступил бы в это противостояние. Погоди, большая часть, а что насчет тех, кто поддерживает тебя? Нахмурилась девушка. Ну я же сказал, на словах, не будут же они явно заявлять, что хотят вернуть династию Цепеш на престол. Нет, официально они поддерживают именно Стефана, иначе не смогли бы продержаться так долго. Хотя даже так, абсолютной веры им нет. Все помнят, кому они служили раньше, хоть и прошло уже несколько сотен лет. Они одни из немногих во всем княжестве, кто смогли сохранить свои графства. Но тут во многом заслуга того, что все они живут на границе с гиблыми землями. Несмотря на довольно неплохие доходы, желающих жить на границе не особо много. Слишком опасно. Да и у местных графов довольно много сильных магов в подчинении. И пусть где-то в других местах реализовать эту силу довольно проблематично, так как нельзя снимать слишком много людей с границы из-за опасности прорыва. Но на своих землях их мало кто рискнет тронуть. Именно потому что мои предки умудрились после свержения закрепиться в Константе, мы до сих пор и не были уничтожены под корень. Теперь понимаю, хотя довольно сложно разобраться с вашей местной спецификой, но я постараюсь, кивнула она. В целом, все как везде, Балом правит сила. Если у тебя достаточно силы, то к тебе никто не полезет. Вот и все, пожал плечами. Впрочем, про традиции мы тоже не забываем. Именно из-за этого сейчас и страдает Стефан. Ведь формально он уже князь. Титул перешел к нему сразу же после смерти его отца. Но это именно что формально. Фактически всю полноту власти он получит лишь после коронации, а ее он может провести лишь после окончания траура по прошлому князю. А это минимум месяц, а лучше два. Будь он достаточно силен, никто бы и слова не сказал на нарушение традиций. Он мог бы короноваться хоть в тот же день, но, к нашей удаче, у него слишком мало силы и власти. Именно поэтому я и считаю это самым лучшим шансом занять свое место. И вот тут у меня есть несколько вариантов. Первый, самый простой и эффективный, перебить всех кандидатов и самому занять престол. Второй, дождаться, пока Стефана не сместят, и уж потом начать действовать. Тогда, формально, я смогу заявить о нелегитимности князя, что сильно упростит дело. Вот только есть и свои подводные камни. Если Хенрик все же наденет княжескую корону, то тут уже может в открытую вмешаться его братец, чего мне совсем не хотелось бы. В общем, у каждого варианта свои проблемы. А что если помочь Марку, а затем тихо сместить его? Предложила она. Я думал об этом, но там тоже не все так просто. На Марка у меня уже есть определенные планы, но об этом я расскажу чуть позже. Мы уже подъезжаем, кивнул я на окно машины, в котором уже были видны огромные кованые ворота. Чем ближе к особняку подъезжали, тем больше я видел людей, выстроившихся в ряд по обеим сторонам дороги. И всех из них я знал. Вон мой повар, а рядом с ним старик Лео, что служил еще моему деду. Доверенные воины с границы, директора моих фирм и множество других людей. Большинство из них даже не были магами, но их семьи верно служат нам уже множество поколений. Стоило только мне покинуть машину, как раздался слитный гул голосов. «С возвращением домой, господин!» Синхронно поклонились они, и, судя по горящим воодушевлением глазам, такое ощущение, что тут уже все знают, что я задумал. Вряд ли они все собрались только для того, чтобы просто поприветствовать меня, будто им больше делать нечего. Хотя, эти могли,